дело, но я ему поверила. И даже не особенно удивилась. Как будто именно так и должно было быть. А потом почувствовала беспокойство и, заглянув в его глаза, произнесла, точно помимо воли: «Я видела тебя во сне». «Во сне?» — переспросил он. «Конечно. Ведь раньше мы не встречались или встречались?» — насторожилась я. Он пожал плечами. Этот жест успел уже стать привычным. Я мыла посуду, то и дело поглядывая в окно. Алексей покинул кухню, и я, закончив уборку, вышла на крыльцо. Огляделась с интересом. Дом стоял на опушке леса. Вниз к реке вела тропинка. По ней я и отправилась. Река в этом месте делала плавный поворот. У кромки воды поблескивал на солнце речной песок. Тихое, пустынное место. Мост отсюда не видно. Я устроилась на траве, вытянув ноги, и смотрела на воду. Не знаю, как долго я сидела, наблюдая за течением, но вдруг услышала шаги за своей спиной, повернулась и увидела Алексея. Он молча сел рядом. «Мост там?» — кивнула я направо. «В другой стороне», — ответил он. «Интересно», — хмыкнула я. «Как ты мог выловить меня здесь, если течение он не дал мне договорить?» «В тот день я рыбачил с той стороны моста». «Да?» «Подожди, в тот день? Ведь это было вчера?» «Неделю назад», — ответил он. «Ты шутишь?» — не поверила я. «Вовсе нет. Я неделю была без сознания?» «Ну да, шок, потеря крови, такое бывает». «Разумеется», — хотелось сказать мне. Подобрал в реке девицу, она неделю лежит без сознания, а он вместо того, чтобы отвезти ее к врачу... Впрочем, если он прячется, то, скорее всего, в город не отправился из предосторожности. А если б я, не приходя в сознание, скончалась, он вполне мог выбросить мой хладный труп в реку, рыбок кормить. Особенным человеколюбием он не отличается, хоть и говорит, что я его шанс. Видимо, тогда он в этом был не уверен и рассудил: если я выживу, значит, это судьба, ну а если нет... Я покосилась на него, прикидывая, верны ли мои догадки. «Рана пустяковая», словно в ответ на мои невысказанные мысли, заявил он. «Тебе просто нужно было время». «Я так и подумала», — кивнула я. И только в тот момент обратила внимание, что одет он в костюмные брюки и белую рубашку, на ногах туфли. Для любителей ночной рыбалки одежда самая неподходящая. Верхние пуговицы рубашки были расстегнуты. Кое-что привлекло мое внимание. Я довольно нахально распахнула рубашку на его груди и присвистнула. Жуткого вида шрамы через всю грудь, точно огромный зверь достал его лапой. «Ты что, на медведя с рогатиной ходил?» — спросила я. Возился как-то с собакой по пьяному делу. «Какой породы собачка?» Я не интересовался. «Ясно». Ничего мне ясно не было. Тип, что сидел рядом со мной, вызывал подозрение и вполне понятную тревогу. Однако, вопреки всякой логике, рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. Это было необъяснимо и оттого действовало на нервы. Я поднялась и спросила как можно спокойнее. «Где моя одежда?» «В доме», — пожал он плечами. «Спасибо тебе», — с некоторым облегчением сказала я. «Мне пора. Как ты собираешься искать своего Павла?» «Пока не знаю. Давай подумаем. Слушай, я тебе очень благодарна, но...» «Я поеду с тобой», — заявил он. «Занимайся своими делами», — не выдержала я. «У меня нет своих дел, так что займемся твоими». Я размышляла. Нравится мне его настойчивость или нет? Учитывая недавний опыт, она должна была меня насторожить, но странное дело, вместо того, чтобы поспешно удалиться, я вновь опустилась на траву и даже придвинулась к Алексею поближе. Теперь я чувствовала его плечо, и это вселяло уверенность, будто какой-то всезнайка шепнул мне: «Теперь тебе бояться нечего». «Я чокнутая», — с печалью подумала я и не сразу поняла, что произнесла это вслух. «Нет», — ответил он совершенно серьезно, внимательно глядя на меня. «Тебе хорошо говорить. Жила спокойно, и вдруг в один прекрасный день узнала, что я — это вовсе не я». Я наблюдала за его физиономией, но если мои слова его и заинтересовали, то выражение лица осталось прежним. Подавив обиду, я довольно подробно рассказала ему о событиях последних дней. Он ни разу не перебил меня и не задал ни одного вопроса. Слушал, кивая, и пару раз вздохнул. «Как тебе моя история?» — закончив, спросила я. «Проще всего начать с психушки», — пожевав травинку, ответил он. «Хотя, вполне возможно, мы зря потратим время». «Ты... тебе эта история не показалась странной?» — с удивлением спросила я. «Чего только на свете не бывает», — в очередной раз пожал он плечами. «Если честно, сейчас мне кажется, что самая большая странность — это ты. То есть, я хотела сказать, встреча с тобой. Не вижу ничего странного». «Наверное, мы смотрим на мир по-разному», — съязвила я и тут же почувствовала досаду на свою резкость. «Хочешь поехать сейчас? У тебя есть машина?» «Есть». Он поднялся, протянул руку и помог мне встать. Мы побрели к дому. Алексей шел впереди, я его разглядывала, поражаясь, с какой легкостью, даже изяществом он двигается, хотя парнем он был рослым и весил никак не меньше 100 килограммов. Мысли мои судорожно метались от подозрений, кого мне в очередной раз Бог послал, до сумасшедшей радости, объяснения которой я не находила. Может, я просто боюсь остаться одна, оттого его присутствие и вызывает щенячий восторг? «Алексей!» — позвала я. Он продолжал шагать, не поворачивая головы. «Алексей!» — громче повторила я, но он не услышал. Я припустилась бегом, схватила его за руку, заглянула в глаза. Он ответил удивленным взглядом. «Ты ничего не слышишь», — сообразила я. «Читаешь по губам». Он молча кивнул. Я протянула руки, обхватила ладонями его голову, для этого мне пришлось подняться на носки. Он наклонился вперед, чтобы мне было удобнее. Мы стояли, замерев и глядя в глаза друг другу. Неизвестно чего испугавшись, я отдернула руки и отступила на шаг. Он повел плечами и вновь замер, будто прислушиваясь. «Спасибо», — сказал тихо. «Что?» — растерялась я. «Спасибо», — повторил он. Теперь голос его звучал немного иначе. Пока я хлопала глазами, он направился к дому. «Эй!» — буркнула я ему вдогонку. Он повернулся. «Ты слышишь или нет?» — разозлилась я. «Теперь слышу». «Что ты мне голову морочишь? Минуту назад ты ничего не слышал, и вдруг...» «Успокойся», — мягко произнес он. «Такое бывает». «Что бывает?» «Контузия. Я то слышу, то нет». «Почему ты сказал спасибо?» «Ты ведь хотела мне помочь?» «Но я не могла, в самом деле». «Вот черт!» — покачала я головой и припустилась по тропинке. Обогнув дом, я увидела навес, пристроенный к его торцу. Под навесом стоял черный BMW. «На рыбалку куда удобнее ездить на джипе», — заметила я. Алексей не счел нужным ответить. Мои вещи висели в шкафу в гостиной. Футболка, правда, отсутствовала. Пришлось оставить ту, в которой я была в настоящий момент. Я быстро переоделась, поглядывая через открытую дверь на кухню, где Алексей сидел возле окна. Когда я через пару минут появилась, он молча поднялся, зашел в спальню, откуда вернулся с пиджаком в руке, и мы направились к двери. Он запер ее на навесной замок, ключ сунул под нижнюю ступеньку лестницы. «Воров не боишься?» — зачем-то спросила я. «Нет». Вздохнув, я побрела к машине. Возле психиатрической больницы мы оказались часов в 12, потратив на дорогу до города больше получаса. Мрачное здание из красного кирпича, несколько пристроек. Припарковавшись неподалеку, мы направились к калитке. С той стороны ограды бродился скучающим видом охранник. Угадав наше намерение, он подошел и распахнул калитку. «Посещение больных с 17 до 19», — заявил он без всякого выражения. «Мы бы хотели поговорить с лечащим врачом». «Первый корпус», — кивнул он, рукой указывая направление. Вскоре мы уже входили в здание с решетками на окнах. Длинный коридор, двери кабинетов, тишина. Я разглядывала таблички на дверях, когда в коридоре появился тучный дядька в белом халате. Он шел, засунув руки в карманы и что-то насвистывая. Заметив нас, вежливо поинтересовался. «Кого ищете, молодые люди?» «Потапова Виктора Юрьевича», — ответила я с улыбкой. «Вот как? И кто у нас Потапов? Он у вас врач». «Он в самом деле врач или так считает?» Я было решила, что дядька из пациентов, но на всякий случай ответила. «Он лечащий врач моего друга». «А вы ничего не путаете, милая девушка?» «Я главврач данного учреждения и с уверенностью могу вам сказать, что сотрудника с такой фамилией у нас нет». «А вы действительно главврач?» — нахмурилась я. Он засмеялся. «Действительно. Прошу в мой кабинет». Развернувшись на каблуках, он пошел по коридору, и мы отправились за ним. Путешествие было коротким. Возле двери с табличкой «Главврач Мамлюк С.Г.» он остановился, достал ключ, отпер кабинет и, распахнув дверь, сказал: «Прошу». Пропустив нас вперед и кивнув на кресло, Мамлюк С.Г. устроился за столом, сцепил пальцы замком и с интересом на нас поглядывал. «Мой друг 4 месяца лежал в вашей больнице. Возможно, я что-то путаю, но мне казалось, что фамилия его лечащего врача — Потапов». «Ага», — кивнул дядька. «А фамилия пациента?» Я вздохнула. «Он не помнил своей фамилии. Давайте я кое-что объясню, чтобы было понятно. Слушаю вас внимательно». Несколько дней назад я познакомилась с молодым человеком. Он выглядел несколько необычно, стоял посреди улицы, как будто что-то потерял. Я решила, что он нуждается в помощи, подошла и мы разговорились. 4 месяца назад его подобрали на вокзале. Он ничего не мог о себе сообщить, за исключением имени. Павел, так его зовут. Все это время он находился в вашей больнице. Лечение не принесло результатов, он так ничего и не вспомнил. Его история произвела на меня впечатление, вот я и решила узнать, как его дела». «Похвально», — кивнул Мамлюк. «А Потапове вам тоже он рассказал?» «Да». «Что ж, в настоящий момент в больнице 52 пациента, и это, боюсь, незначительная часть тех жителей нашего города, кто мог бы по праву здесь находиться». «И как я должна это понимать?» — дядька пожал плечами. «Похоже, что вас попросту разыграли». «А у вас, случайно, нет причины держать этот случай в секрете?» Невинно поинтересовалась я. «Милая девушка, у нас обычная психиатрическая больница. Списки больных висят у входа во 2-й корпус. Можете ознакомиться. Возле 1-го кабинета доска дежурств. Там имена всех наших сотрудников. Потапова среди них вы не найдете. Более того, в нашем городе нет психиатра с такой фамилией. Я бы о нем знал. Вот и все». «А интернет у вас есть?» «После разговора с Павлом я нашла его фотографию на сайте с просьбой ко всем, кто может, сообщить о нем любые сведения. Там был указан адрес вашей больницы. Со вздохом закончила я». «Интернет», — покачал головой Мамлюк, — «чего только там не найдешь». «Что ж, выходит, меня действительно разыграли». «Но это не повод относиться к людям с недоверием», — глубокомысленно изрек хозяин кабинета. «Разумеется». Я собралась уходить, но тут он сделал знак рукой, поднял трубку телефона, стоявшего на столе, и набрал номер. «Людмила Гавриловна, зайдите ко мне на минуточку». Вскоре в кабинете появилась молодая женщина с круглым добродушным лицом, сплошь усеянным веснушками. Достаточно было взглянуть на нее, и губы сами собой раздвигались в улыбке. «Людмила Гавриловна», — начал Мамлюк, предложив ей присесть, — «вот эта красивая девушка поведала мне забавную историю. Некий Павел...» Тут он коротко пересказал то, что от меня услышал, и спросил с улыбкой: «Никого из наших не напоминает?» Она задумалась, после чего покачала головой. «Нет. А как выглядел этот Павел?» «Лет 30 с небольшим, высокие, темные волосы. На подробное описание у меня ушло 3 минуты. Одет был в клетчатую рубашку и джинсы». «Нет», — вновь сказала женщина. «Подождите-ка», — вдруг оживилась она. «Примерно 1 неделю назад приходил мужчина и тоже спрашивал Павла, который якобы лежит у нас в больнице». «Да-да, именно так. Сказал, что видел фотографию в интернете. Его родственник исчез 1/2 года назад, а на фотографии был человек на него похожий. Вот он и приехал». Я еще очень удивилась, когда Лидия Михайловна мне все это рассказала. С тем мужчиной она беседовала. «Странно», — покачал головой Мамлюк, впервые за все время нашего разговора перестав улыбаться. «Да уж. Тот мужчина тщательно изучил списки больных и даже разговаривал с санитаром после смены. Лидия Михайловна видела в окно, как он болтался возле ворот. Она хотела предупредить охрану, но мужчина к тому моменту куда-то исчез. Санитар Олег Лабин сказал ей, что его тоже расспрашивали, показывали фотографию». «Поразительно! Почему вы мне не доложили?» Людмила Гавриловна пожала плечами. «Но ведь ничего особенного не произошло». Судя по всему, оба были здорово озадачены. Мне и в голову не приходило сомневаться в их словах. Мы спешно простились с врачами и покинули кабинет. Оказавшись на улице, я огляделась. Охранник со скучающим видом по-прежнему прогуливался у ворот. Пользуясь тем, что он не обращает на нас внимания, я направилась в противоположную сторону. Алексей молча следовал за мной. Первый и второй корпуса были соединены переходом на уровне второго этажа, но не это меня заинтересовало, а еще одна калитка в заборе. Поравнявшись с ней, я убедилась, что запирается она на простую щеколду, распахнула калитку и очутилась в переулке. Отсюда до соседней улицы было всего-то несколько метров. Приди мне охота следить за Павлом, я бы могла убедиться, что он вошел на территорию больницы, а ему ничего не стоило покинуть ее через эту калитку, сделав вид, что направляется в соседний корпус. Теперь звонок Потапова с просьбой о встрече я объясняла просто. Ни он, ни Павел не хотели, чтобы я здесь появилась, а так бы, скорее всего, и было, не позвони он мне тогда. И внезапный отъезд Потапова в Москву связан был с моим намерением еще раз с ним встретиться. Павел предупредил его о моем интересе. Звонок. Я сбилась с шага. Алексей, идущий рядом, выжидательно смотрел на меня. «Павел звонил из моей квартиры», — пробормотала я, — «по домашнему телефону». «Почему по домашнему?» «Звони он по мобильному, ты могла бы проверить звонок», — пожал Алексей плечами. «Это самое простое объяснение». «Он мог стереть запись о звонке. А если бы не успел?» «Он сказал мне, что звонил в больницу». «Тогда стоит узнать, кому он звонил на самом деле». «Как? Городские звонки вряд ли фиксируются. Но если он звонил в другой город, то должен был знать, что я получу квитанцию на оплату». Он был уверен, что получить ее ты не успеешь. «Какое сегодня число?» — быстро спросила я. «Третье. Едем на телефонную станцию. Попрошу счет под предлогом, что уезжаю в отпуск и тороплюсь расплатиться».